Алло, Валентин Петровна, добрый вечер. Чего тебе? Вы не спите? Старухи. Вы не спите? Чего ты старухам по ночам звонишь? Это сейчас только 10 часов. Чего? Только вечер. 11. Ну и вечер. Валентин Петровна, ваш Руслан-то ваше это видео снимает, в интернет выкладывает. Что снимает, чему он нужен, то есть нанимает, тебе-то что? А его-то потом будут, над ним издеваться будут потом.